Агент. В тот день я, как обычно, с утренней кружкой кофе сидел в курилке и листал сообщество боевиков ССА, чтобы потом сделать профессору небольшую сводку. Примечание. ССА. Сирийская свободная армия. Является одной из крупнейших повстанческих группировок Сирии. Ведет боевые действия против правительственных войск, верных президенту Башару Асаду. Дня два назад именно с таких аккаунтов я и выловил интересный документ. Обращение турок к группировкам ССА. В нем строго-настрого запрещалось последним наносить удары или вести огонь по подразделениям ВС РФ и сирийской армии, а также по местам их дислокации. Внезапно мне пришло сообщение в WhatsApp от Фейсала, нашего агента. Фейсал был завербован еще до нашего появления и являлся командиром одного из подразделений свободной сирийской армии. Он был курдом, но национальную принадлежность от коллег, естественно, скрывал. «У нас проблема», — начиналось его сообщение. Ко мне подошли люди и сказали, что по указанию их кураторов из МИД я должен выпустить 6 ракет по аэропорту Н. Что мне делать? Примечание. МИД, турецкая разведка. Профессор сидел на кровати и крепил подсумок к варбелту, когда я залетел в комнату. Варбелт, олбелт, тактический разгрузочный поезд для размещения так называемого снаряжения первого эшелона, то есть первоочередных элементов боевой выкладки. Что там, Турвальд? Не отрываясь от своего занятия, спросил он. Фейсал написал, ответил я. Профессор сразу отложил в сторону пояс и внимательно посмотрел на меня. Фейсал не часто выходил на связь, но когда это случалось, то мы получали очень ценную и полезную информацию либо о скоплении боевиков, либо об их планах и маршрутах следования. Я прочитал профессору сообщение от агента. «О, пиздюки хитрые!» Улыбнулся он, привстал и подошел к окну. «А позавчера документ выпустили. Мол, не стреляйте по русским». «У нас же на «Н» наши стоят». «Ага», — сказал я, печатая параллельно Фейсалу, чтобы он подождал несколько минут. «В начале недели туда зашли вместе с садыками. Флаг вывесили, все дела. Уточни, что за ракеты ему принесли. Я пока до спортуголка дойду, киборга нашего позову». И профессор пошел звать Бороду. Когда они вернулись, я сообщил, что ракеты, как их назвал Фейсал, это реактивные снаряды к 107-миллиметровой корейской РСЗО тип 75, которая является лицензионной версией китайского РСЗО тип 63. Садыки очень часто в заявках на боеприпасы вписывали эти 107 мм, и я никак не мог достучаться до них, что такого калибра у нас нет. И раз они говорят «Мия Васаба Кури», то значит и искать его нужно не у русских. Примечание. Мия Васаба Кури, 107-й корейский. Так, профессор заходил по комнате. Борода, иди в душ ракетой. Сейчас поедем в группировку. Тор, напиши ему, чтоб он как мог тянул время. Не знаю, пусть придумает что-то. Установка вышла из строя. Погода плохая, порох отсырел. В общем, пусть выиграет для нас время. Ему там виднее на месте, как отложить обстрел. Я отправил Фейсалу сообщение, и через несколько минут мы уже мчали в сторону группировки, чтобы сообщить командующему о коварных планах турецких братишек. Защищенной связи с ним у нас не было, а сотовым телефоном профессор в таких вопросах предпочитал не доверять. Да и ехать туда было минут 10 от силы. Нам повезло, генерал стоял на крыльце штаба и раздавал указания двум полковникам. Увидев нас, он быстро закончил постановку задачи, кивком предложил офицерам незамедлительно идти их выполнять, а сам, расплывшись в улыбке, протянул нам руку. «Здравия желаем, Константин Иванович. Профессор уже был знаком с генералом. У нас к вам срочное дело. Всегда к вашим услугам, господа», — ответил командующий. «Может, ко мне в кабинет пройдем?» «Да не стоит, спасибо. Нам просто передать вам информацию от нашего агента». И профессор обрисовал ситуацию генералу. И по мере рассказа лицо Константина Ивановича становилось все мрачнее. Вот хитромудрые. Он осекся, усиленно сдерживая в себе поток нецензурных выражений, которыми был готов обласкать наших партнеров. Ну ничего, сейчас я им устрою. Он полез в карман кителя, достал очки и начал искать в своем кнопочном телефоне чей-то номер. «У нас тут центр координации с ними есть», — объяснил он нам, прикрывая правой ладонью поднесенный к уху телефон. Сейчас мы у них и уточним. Вы только не говорите, откуда информация, товарищ генерал. Быстро выпалил профессор. Генерал бросил осудительно удивленный взгляд на него и уже хотел было что-то ответить, но на том конце подняли трубку. «Алло!» — громко постарчески крикнул генерал. «Кемаль! Это генерал Иванов! Слушай меня внимательно, Кемаль! До меня дошла информация о том, что вы тут решили за нашей спиной по нам удар нанести. Неважно, Кемаль! Неважно, кто сказал и откуда такая информация! Слушай, вот что, Кемаль, если хоть одна ракета или мина упадет рядом с моими людьми или с нашими сирийскими друзьями, я вам обещаю, Кемаль, что я ударю по вашим базам на территории Сирии всем, что у меня имеется. А где они у вас находятся, поверьте, мы в курсе. Все, разговор окончен». Поблагодарив нас за информацию, он сказал, что ему надо срочно идти и планировать огневое поражение турецких баз в случае провокации. Ну а спустя полтора часа отписал Фейсал. Пришли опять те люди и забрали ракеты. Сказали, что никуда стрелять не надо. Торвальд.